протянула сестра. Мальчик взглянул на ее погрустневшее лицо и невольно усмехнулся. «Так будет до тех пор, пока не вмешается человек», — серьезно заявил он. «Человек будет регулировать уровень моря. Мы обуздаем Каспий». «Разве Каспий обуздаешь?» — с сомнением протянул отец. Мальчик взглянул на него. «Надо перегородить море дамбой», — вдруг сказал он и впервые покраснел почему-то. Отец рассмеялся, дескать, вздорная это чепуха или шутка. А у меня отчаянно заколотилось сердце. Я понял, что это заветная мечта молодого океанолога. Словно приоткрылось окно в чужой, заманчиво притягивающий дом, и я мог заглянуть в него. Так вот он какой, мальчик, человек, мечтающий перегородить море дамбой. Мы с Лизой невольно переглянулись, как всегда, подумав одно. «Каспий не перегородишь, сердитое море», — уверенно возразил отец. И от этой уверенности лицо его приняло почти самодовольное выражение. «Разбушуется, снесет любую дамбу». Филипп Михайлович как-то странно посмотрел на отца, улыбаясь своей мысли. «Первый оппонент», — пробормотал он, — «сколько их еще у меня будет? И все же, мой ли проект или другой какой, но уровень Каспия будет регулировать сам человек». Мальчик часто расспрашивал о нашей жизни. Особенно его заинтересовала и вызвала глубокое сочувствие история гибели нашей матери. Рассказывала ему Лиза, я лишь вставлял иногда слово другое. Вот как это случилось, что мы потеряли свою мать. Когда отец ушел на фронт, мама заменила его в море. Все женщины заменяли тогда своих мужей, кроме матери Фомы Шалова, но об этом позже. В море выходили женщины, старики и мальчишки. Я тогда был еще совсем мал. Ловили они частиковую рыбу, осетров, севрюк. Зимой ходили на тюленя. Мы редко видели свою мать. Она приезжала измученная, продрогшая, озабоченная, приласкает меня наспех, сделает, что необходимо по дому, немного поспит и снова в море. Лизонька помогала ей, как умела. Я тоже. Мы всегда, бывало, всплакнем, когда мама уедет. Немецкие самолеты ежедневно обстреливали мирные реюшки из пулеметов, сбрасывали бомбы, хитро раскидывали мины. Смерть грозилась из-за каждой тучки, которая вот вдруг выросла и обернулась вражеским самолетом. Тяжелый в те годы был промысел даже и для мужчины. Мать у нас была сильная, здоровая, веселая, никогда не унывала, не жаловалась на судьбу или на людей, даже когда неудачи преследовали ее или угнетала тревога за отца. Письма приходили плохо. Всплакнет втихомолку и опять улыбается, песни поет. Она была мечтательница, любила рассказывать. Лиза помнит много морских легенд, которые нам рассказывала мать в бурные осенние вечера, когда рыбаки отсиживались дома. Вот кто действительно любил море — наша мать. Однажды мать сказала, «Умирать никому не хочется, но ведь смерти не избежать. Я хотела бы, когда придет мой час, умереть не в постели, измученной долгой болезнью, а в море». Слишком рано сбылось ее желание. Море тогда еще не ушло так далеко, и мы всегда ходили встречать маму на берег. Пошли мы и в тот роковой день, 20 апреля 1945 года. Реюшки должны были возвратиться еще рано утром, но уже давно прошел полдень, а их все не было. И все-таки мы еще не очень беспокоились. Рыбаки часто задерживаются в море. Помню, словно это было вчера, как рябила зеленоватую воду легкая моряна, в солнце сверкало на гребнях волн. На ослепительно ярком песке лежали перевернутые вверх дном свежеокрашенные суда. У берега покачивались десятки бударок, блистающих осмоленными бортами. Развешанные на берегу для просушки рыбацкие сети тяжело покачивались от ветра. Как я любил их запах, соленый и терпкий. Нас позвал сосед Иван Матвеевич Шалый. Он выплескивал через борт накопившуюся в бударке воду, и она отливала на солнце всеми цветами радуги.